Штатах княгиня стала известнейшим художником по интерьеру. Она обладала безупречным вкусом, великолепно умела пользоваться световыми эффектами, а изысканность у нее была, можно сказать, в крови. Неудивительно, что ей была поручена отделка помещений испанского посольства в Вашингтоне и других ответственных зданий. Княжеская чета занимала роскошную квартиру на 5-й авеню. Мы часто бывали у них в гостях. Они же, в свою очередь, не пропускали ни одного нашего званного вечера, ленча или обеда. Коулу Портеру принадлежит классическое высказывание, ставшее крылатой фразой: «Вот как должен жить каждый композитор». На эту мысль его навела идиллическая картина нашей семейной жизни, поразившая его во время визита к нам. Откуда ему было знать, что любуется он всего лишь пустыми декорациями? Как раз в тот майский день 1942 года я сказала Имре, что познакомилась в салоне с одним человеком и хотела бы получить развод. Невыразимо трудно рассказать, трудно описать, как реагировал Имре на это мое заявление. Он молча ходил взад-вперед по комнате, а затем сел к столу и написал мне письмо, в котором трезво и реально оценивал ситуацию. Однако письмо это было исполнено такой глубокой трагической напряженности, что я лишь впоследствии сумела понять это по-настоящему. Там не было ни слова упрека, напротив. «Верушка, позволь мне от чистого сердца выразить благодарность за твою любовь и доброту. Однако прожитого не зачеркнешь. Вот и сейчас, как неоднократно прежде, ты доказала, что привязана ко мне узами глубочайшей дружбы. И именно потому, что я так благодарен тебе за эту дружбу, я не имею права в последний момент все испортить своей сентиментальностью. Имре сам определил причину происшедшего между нами отчуждения. Такая громадная разница в возрасте. Мой теперешний удел — оглядываться на прошлое и вспоминать добрые старые времена. А ты — молодая, цветущая, у тебя вся жизнь впереди. Моя музыка никому не нужна. Зато твоя молодость и свежесть — сокровище, которое ценится необычайно высоко. Не стоит тратить эти сокровища на человека вроде меня, который не умеет их ценить. Не сердись, что я столь трагически воспринял этот факт. Обещаю в дальнейшем подходить к таким вопросам более реалистически. А сейчас я думаю о том, что тебе не нравилась жизнь со мной, да и в будущем я вряд ли мог бы тебе нравиться. Ну что же, выше голову. Целует тебя твой вечно любящий. Жизнь словно покатилась под откос. И не только наша семейная, но и в масштабах всего мира. Америка тоже готовилась к войне. В довершение всех прочих престижных наград мой муж удостоился ученого звания, став почетным доктором Нью-Йоркского музыкального колледжа. Он дирижировал в концертах, участвовал в исполнении собственных произведений с немеркнущей королевой Чардаша во главе. В сообществе с крупнейшим балетмейстером Джорджем Баланчиным и Лоренсом Хартом, невероятно одаренным либреттистом, Кальман взялся за новую работу. Название звучало многообещающе — «Мисс Преисподняя» и стало для самого произведения роковым. В душе Лоренса Харнта угнездился истинный дьявол. Зеленый змей — он-то и свел талантливого человека в могилу. Понимая, что тот неизлечимо болен, мой муж обращался с ним, как с малым ребенком. По вечерам укладывал его спать. Мы отбирали у него бутылки виски и дежурили у его постели, пока он не засыпал. Если, несмотря на все принятые меры предосторожности, Харн по утрам все же не являлся работать, мы ехали к нему домой. Слуга-негр расстроенно пожимал плечами. Мистер Харт проснулся среди ночи, оделся и ушел в ближайший бар. Мы отправлялись на поиски и, как правило, обнаруживали его в каком-нибудь пользующемся дурной славой окраинном районе, где его никто не знал. Хрупкий, невысокий человечек напившись до бесчувствия,